Хэштег «Малибу минута». Glass Animals Hit Waves. Джеймс. Разобравшись с посудой, раздачей заказов и закрытием столиков, я наконец-то присел на пятую точку за барной стойкой, ощущая всю тяжесть и боль сегодняшних тренировок. В дни вечеринок народа в кафе не так много, и я хочу сказать спасибо Иисусу, ведь сегодня мои ноги ноют, как маленькие капризные девчонки. Я чувствую боль во всем теле, а вдобавок ко всему и животный голод. Желудок издает очередное ругательство, когда нос улавливает запахи еды, и мне приходится оторвать зад снова, чтобы доползти до кухни. У нас остались сэндвичи. Несколько клубничных и один с арахисовой пастой. Не отрываясь от украшения фисташковых кексов, отвечает Эрин. Я готов съесть дюжину сэндвичей и запить это десятком галлонов шоколадного молока. Тренер устроил настоящую центрифугу для моего желудка, и все съеденное за ланчем пришлось выбросить в мусорный бак. Хихикнув, фея сладости отставляет миску с розовой глазурью в сторону и открывает большой двухстворчатый холодильник, кидая мне в руки контейнер. Куриная грудка с соусом из авокадо и вяленых томатов. Покрутив ланчбокс в своих руках, присматриваюсь к чертовски аппетитному содержимому через прозрачный пластик. «Ты уверена, что готова отдать мне свою еду? Может, оплатить тебе что-то из меню?» «Джеймс», — недовольно вздыхает она, — «если бы я была голодна, тебе бы ничего не досталось. В качестве благодарности достану для тебя билет на разминочную игру с Фордхэм Рэмс. Идет?» «Отличный обмен». Эрин — тайная фанатка хоккея. Она никогда не рассказывает об этом, но я несколько раз натыкался взглядом на ее сосредоточенное лицо в прошлом сезоне на трибуне Ingles Ice Rink. Забросив контейнер в микроволновую печь, запускаю таймер и, заметив печенье на столе, вспоминаю о друге. «Хоакин просил передать тебе, что твоя выпечка — лучшее, что он когда-либо пробовал в своей жизни. Отложу для него еще немного со следующей партии». Поправив сеточку на голове, она улыбается, и я замечаю на ее щеках румянец. Неужели она тоже считает его милым? Чертовски глупый вопрос. Бисквит — самый добрый и обворожительный парень, с которым я когда-либо был знаком. Вытянув подогретую еду, достаю одноразовую деревянную вилку и вставляю ее в нежную куриную грудку. Он заглянет на днях, чтобы поблагодарить тебя лично. Думаю, он притащит плюшевого мишку или что-нибудь в этом роде. Лучше прими его подарок, иначе он будет переживать так сильно, что облажается на ближайшей игре. Конечно же, я преувеличиваю, но кто запретит мне повысить ставки? Эти двое — ангелы, которые случайно свалились на землю. Если они будут вместе, возможно, земля не треснет на части, поглощая весь мир в адовую лаву. Прислушаюсь к твоему совету, но если не трудно, намекни ему, что я больше люблю плюшевых бульдогов. «Вперед, ельские бульдоги! Ваф-ваф!» — вскрикиваю я, и веселый смех Эрин наполняет кухню. «Иди, если Боб увидит, что ты торчишь здесь больше 5 минут, лишит тебя обеденного времени на следующей неделе». Прислонив 2 пальца к виску, отдаю ей честь и направляюсь на выход в зал. Устроившись поудобнее, насколько это вообще возможно, когда у тебя болят даже мысли, приступаю к еде в слепой зоне камеры. Грёбаная куриная грудка, приготовленная Эрин, тает во рту, отчего слюни выделяются водопадом. Заглатывая и почти не пережевывая, расправляюсь с ужином в 2 счета, и мой желудок наконец-то довольно замолкает, лишая меня одной из проблем сегодняшнего вечера. Отставив пластик в сторону, вынимаю из кармана телефон и на автомате открываю переписку с Мэйбелин. Словно это то, что чертовски необходимо мне на десерт. Карт 13. Ты занята? maybe.ly. Заранее предупреждаю. Если ты отправишь мне дикпик или позвонишь по видеосвязи, чтобы показать что-то непристойное, я сделаю запись экрана и покажу твоей идеальной подружке. А еще лучше, отправлю массовой рассылкой всему кампусу. Громко заржав, сразу же затыкаюсь, замечая недовольные косые взгляды девушек с книгами, которых я явно оторвал от вымышленных идеальных парней. Мэйбелин особенная. Она отрабатывает позицию и ставит блоки, заранее просчитывая ходы, атаки и работу своего вратаря, как профессиональный защитник Эдмонтон Ойлерс Крис Рассел. Крис Рассел — канадский хоккеист, играющий на позиции защитника в команде Эдмонтон Ойлерс, считается лучшим специалистом в НХЛ по блокам. Я никогда раньше не встречал таких, как она, и понял это еще в первый день нашего знакомства. Но я нападающий. Моя стратегия игры в хоккей еще с раннего детства стала частью моего характера. Агрессивная тактика нападения, ломающая любую защиту. Приподняв фартук и футболку, навожу камеру на пресс и делаю несколько фотоснимков. Выбрав одну из лучших, прикрепляю к сообщению. Харт 13. Что насчет фотографии с безобидным прессом, конфетка? Мгновенного ответа не поступает, и я уже думаю, что она решила добавить меня в черный список. Но стоит попробовать это проверить, как приходит очередное сообщение. Maybe.ly. А. У меня все еще есть парень, которому это не понравится. Б. Твой пресс приравнивается к дикпикам. С. Уже ищу номер твоей подружки. Д. Еще раз назовешь меня конфетка, и я точно отправлю тебя в черный список. Загоревшаяся на моем лице улыбка сейчас спалит всю выпечку Эрин, находящуюся на кухне. Я чувствую, как свечусь до самой Северной Каролины. Я все еще интересен ей. Хочет или нет, Мэйбелин выпускает милых слепых котят вместо хоккеистов на свою синюю линию. И я буду самым законченным придурком, если не воспользуюсь этим, чтобы занести победный гол в нашу таблицу. Харт 13. Познакомишь нас? Maybe.ly. Тебя и черный список? Никаких проблем. Харт 13. Меня и твоего парня. Maybe.ly. И не подумаю, он не будет рад вашему знакомству, точно так же, как и твоя подружка нашей встречи сегодня. Харт 13. Я не пью алкоголь, не ем выпечку и не встречаюсь с девчонками. Maybe.ly. Вау, ты пытаешься меня впечатлить? Может, ты еще соблюдаешь целибат и ходишь на богослужение каждое утро в воскресенье? Харт 13. 50 на 50. Как сказал один очень мудрый человек, церковь скорее реабилитационная лечебница для грешников, чем дом святых. Я чист, конфетка. Последний пункт не в моем списке. Харт 13. Твой парень сейчас в Энн-Арбор? Maybe.ly. Он из Йеля. Харт 13. Какой курс? Maybe.ly. Это допрос, мистер Святая Задница? Харт 13. Интересно узнать твои вкусы. Хоккей или футбол? Что бы ты выбрала? Maybe.ly. Или Maybe.ly. Прости, мне пора. Он только что закончил разговор со своим другом и сказал, что у нас есть шанс. Пожалуй, проведу время с парнем, который не боится трудностей. Сдавив в кулаке телефон, сжимаю челюсть и поднимаю голову, впечатываясь взглядом в решетку шумной вытяжки, которая словно дементор высасывает из меня последнее терпение и все положительные эмоции. Дементоры — волшебные существа из мира Гарри Поттера, страшны тем, что питаются человеческими, преимущественно светлыми эмоциями. Она права. Я вел себя как струсивший перед ответственностью сопляк. И будь я проклят, я пожалел о том, что сказал ей в тот вечер больше, чем миллион вселенских бесконечностей раз. У нас был шанс. Маленький, хрупкий, ничтожный. Но я даже не рискнул попробовать. Я сдрейфил, отказываясь, возможно, от единственной в мире девчонки, в которой до сих пор нуждается мое черствое сердце. 303. Фит Кеша. My first kiss. Мэйбелин. «Малибу минута!» — вскрикиваю я и направляю на нас Даймонд камеру, делая несколько фотокарточек на память об этой вечеринке. Примечание. «Малибу минута. Время для фотографии. Конец примечания». «Кажется, ты пересмотрела фильм «Оторва». А ты, кажется, превращаешься из милой девчонки в язву», — подшучиваю я и замечаю, как Куин оттягивает небесную ткань вниз. «Эй, если ты еще раз одернешь платье, которое и так тащится за тобой по земле, я стяну его с тебя и брошу в бассейн». «Мне некомфортно, я чувствую себя голой». Обняв себя руками, Даймонд прикусывает щеку изнутри, отчего образуется ямочка. Ее голова вертится из стороны в сторону, словно ее преследует вермонтский Тед Банди. «Ты должна просто расслабиться». Остановившись напротив и взяв ее за плечи, я втягиваю воздух ртом. Сделай глубокий вдох, выпрями спину и пойми одну очень важную вещь. Плевать, что о тебе подумают все эти придурки. Ты — королева своей собственной жизни. Сгорбившись еще сильнее, Квин выворачивается из моей хватки и нервно заправляет накрученные локоны за уши. Они пялятся на меня, смотрят так, словно ты красивая, перебиваю я. Да, это так, ты чертовски привлекательна. Привет, оказывается рядом светловолосый парень со слепительной голливудской улыбкой. Первый курс? Привет, отвечаю взаимной улыбкой. Я, да, моя подруга. Поворачиваюсь, чтобы указать на Даймонд, но понимаю, что стою перед ним совершенно одна. Дерзко усмехнувшись, блондин засовывает руки в карманы темных джинсов и скользит глазами к моей обуви, а затем медленно возвращается ко взгляду. «Добро пожаловать в Ель!» «Ага», — отмахиваюсь я. «Прости, но мне нужно найти подругу». Сбежав по лестнице во внутренний дворик к бассейну, оглядываю танцпол и сразу же замечаю край знакомого небесного платья. Даймонд спряталась за целующейся парочкой, притворяясь неподвижной статуей Венеры Милосской. «Эй, я тебя вижу!» — кричу я и направляюсь в ее сторону. «Ты не похожа на мраморную древнегреческую скульптуру, так что можешь снова начать дышать и шевелиться. Куин!» Подойдя ближе, я вижу, как Даймонд нервничает. Ее веснушчатые щеки покрыты румянцем, а морковная помада, подчеркивающая природный цвет, которая еще несколько секунд назад была на губах, исчезла без следа. Сконцентрированный на объекте взгляд, дрожь, румянец, покусывание губ от волнения. Мне не нужно много времени, чтобы понять, что это значит. «Ты влюблена в улучшенную версию Дамиана Хардунга? И как давно?» Примечание. Актер, сыгравший роли Джеймса Боффорта в романтической драме Amazon Prime Video «Макстон Холл. Мир между нами». Конец примечания. Квин зажимает мой рот ладонью, моля взглядом о молчании. «Пожалуйста, будь тише!» Убрав ее руку со своего рта, улыбаюсь. «Расслабься. Я не собираюсь кричать на весь кампус, что твое сердце в плену у этого суперкрасавчика, состоящего на 80% из мышц». Выдохнув, Квин молча кивает и, схватив меня за руку, тянет к столу с выпивкой. Я не успеваю и рот открыть, как она хватает синий бумажный стаканчик из трехъярусной пирамиды и, зажав пальцами нос, опустошает его одним большим глотком. «Тебе повезло, что здесь нет моей подруги Ханны», — смеюсь я. «И на будущее никогда не пей пунш на вечеринках. Алкоголь только из закрытых бутылок и с проверенными людьми». Не обращая на меня внимания, Даймонд берет еще один, но не успевает поднести к губам, как я отбираю стакан, выбрасывая его прямиком в бассейн. «Эй, мы пришли расслабиться, а не отрубиться прямо на заднем дворе под завяз наполненным студентами». «Зная, что случается на утро после таких вечеринок», — перекрикиваю музыку я. Квин молча оборачивается в мою сторону, и я вижу, что она вот-вот расплачется. Ее губы дрожат. «Святая Мария, почему ты вечно создаешь для меня тупиковые лабиринты?» «Ладно». Наклонившись, я нахожу закрытую бутылку с какой-то незнакомой дрянью у ножки пластмассового стола и беру ее в руки. «Ты сама напросилась». Куин.